Глава вторая. Он меня не узнал. Глядя на него во все глаза, наблюдаю, как сидящий передо мной шикарный мужчина, сделав очередную затяжку, пускает свой взгляд в обратный путь, еще раз лениво очерчивает все контуры моей фигуры и возвращает его к лицу, почесывая языком верхние зубы, словно что-то для себя решает. Я не шевелюсь и, кажется, даже не дышу. В голове бьет набат, в груди работает центрифуга. Надо напомнить, поздороваться. Но пока я пытаюсь трансформировать свою мысль в речь, Кравцов, затушив окурок в пепельнице, поднимается с дивана и идет прямо на меня. «Пошли», — говорит под хриповатым голосом и, развернув меня за плечи, легонько подталкивает в спину. «Узнал?» — выводит из випки и также, слегка касаясь спины, куда-то ведет. Совсем скоро мы оказываемся в конце коридора, у деревянной серой двери. Нажав ручку вниз, он отворяет ее и заводит меня в какой-то кабинет. Тут темно, только уличная иллюминация отражается от стен разноцветными мутными пятнами. Пахнет деревом, парфюмом с древесными нотками, сигаретами и, наверное, моим страхом. Разворачиваюсь к Кравцову и в тот же момент чувствую, как его пальцы обхватывают мое лицо. Захлебываюсь эмоциями, дикими и абсолютно запретными. Словно меня засасывает в воронку и переносит в один из моих позорных снов. Я и он наедине. Он смотрит на меня вот так, как сейчас. «Сколько лет?» 20. Черные глаза, сузившись, сканируют меня на предмет лжи и, очевидно, удовлетворившись результатом, концентрируют внимание на моих губах. «О, Боже! Марина, останови его!» Но слова застревают в голосовых связках, а разум отключается. Вся моя энергия концентрируется в области живота. Кожу покалывает прохладными иголками. Я закрываю глаза и чувствую твердые мужские губы. Особо не церемонясь, его язык раздвигает мои челюсти и касается моего. Сумасшедшие ощущения, столкнувшись с осознанием того, чей именно это язык, взрывают меня изнутри. Сумка валится на пол, а пальцы мои цепляются черную ткань его рубашки. Один раз. Никто не узнает. Даже он. Пытаюсь отвечать, понимая, что ни черта я целоваться не умею. Слишком по-взрослому он это делает. Глубоко, жестко и нагло. Толкнув к стене, наваливается всем телом и прижимается бедрами. Прошившая меня насквозь молния бьет вниз живота разрядом тока. У него эрекция. Глухо стану ему в губы. Кравцов отстраняется и, жаля кожу сбитым дыханием, проводит по моим губам подушечкой большого пальца. Глядя на них тяжелым взглядом, размазывает вокруг рта нашу общую слюну. «Сосешь?» — спрашивает тихо. «Что?» «Я хочу, чтобы ты мне отсосала. Твои губы созданы для этого». Машинально облизав их, сглатываю. Истерично дергающееся в груди сердце отдается в ушах гулким шумом. «Мне? Я не сосу, Арсений Рустамович». Мужчина замирает, а взгляд черных глаз словно ледяной коркой покрывается. В следующий миг он отстраняется и убирает пальцы от моего лица. Меня затапливает стыдом. Кончики ушей горят огнем, щеки заливает краской. Кравцов, упираясь рукой в стену у моей головы, опасно щурится. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Марина». Вижу, как дергается крупный кадык на его шее и высоко вздымается грудь. «Господи, какой позор!» «Фамилия», — уточняет хрипло. «Придумать фамилию, соврать, что бывшая соседка, ударить и убежать. Все эти мысли проносятся в голове, как стайка перепуганных воробьев, и тут же растворяются в панике. Греховцева. Твою мать. Простите. Блять. Резко отвернувшись, зарывается пальцами в волосы. Блять, Марина. Простите, шепчу снова, поднимая с полу свою сумку. Почему сразу не сказала? Я не успела. Почти правда. Другая причина. Я сошла с ума, решив надкусить запретный плод. Поворачивается ко мне и, заложив руки в карманы брюк, строго смотрит в мое лицо. Ничего не было. Поняла? Проговаривает твердо. Забыли. Хорошо. Вынув одну руку, вытирает губы тыльной стороной своей ладони. Пиздец. Становится по-женски обидно, но реакция его оправдана. Он меня с 14 лет знает, учил в нарды играть и за проигрыши щелбаны ставил. Я тебя отвезу. Поехали. Такси наверняка ждет меня у входа, но я не могу расстаться с ним вот так, не объяснившись и не поговорив. Вдруг мы больше никогда не увидимся. Прижав свою сумку к груди обеими руками, торопливо шагаю за ним по коридору. Громкая музыка, спертый сладковатый воздух ощущаются малозначимым фоном. Мой мир только что перевернулся. Я целовалась с Кравцовым. Я чувствовала твердость его тела. Наши языки терлись друг о друга. Господи! Остановившись у стеклянной, ведущей вниз лестницы, Арсений Рустамович оборачивается и смотрит на подол моего платья. Только сейчас до меня доходит, что любой, стоящий внизу, может увидеть цвет моих трусов. Остановившись, инстинктивно стискиваю бедра. Кравцов, хмыкнув, начинает спускаться вниз. «Подружки твоей есть 18?» Склоняется к уху, когда мы оказываемся на первом этаже. Его дыхание, коснувшись моей кожи, пускает по телу волну странного озноба. «Да, конечно. Ей 20. Мы с ней на одном курсе учимся». «Пиздец», — читаю по губам. Вместе выходим на улицу. Кравцов идет широким шагом через стоянку и на ходу кому-то звонит. Я, часто стуча каблучками, еле за ним поспеваю. «Вот и сходила Мариша в клуб. Если сейчас он позвонит отцу или старшему брату и поведает им обстоятельства нашей встречи, уже завтра я буду обедать в кругу семьи». «О, черт! Папа голову мне оторвет!» Отключив телефон, Кравцов сует его в карман и вынимает оттуда связку ключей. Одна из машин в правом ряду приветливо подмигивает фарами. «Садись», — указывает подбородком на серую Ауди. Открываю пассажирскую дверь и пристраиваю зад на кожаное сиденье. Арсений Рустамович садится за руль. Поворачивает зажигание ключ, быстро нажимает какие-то кнопки и выезжает с парковки. Я, стараясь не отсвечивать, незаметно отменяю заказ такси. «Что ты здесь забыла?» — спрашивает он вдруг. «Где? В Москве? Я здесь в ВУЗе учусь. В клубе это Марина». «А что с ним не так?» — робею внезапно. «Обычный клуб. Мы с девочками потанцевать пришли». Одной рукой удерживая руль, вторую кладет на рычаг коробки передач. Скосив на нее взгляд, сцепляю пальцы обеих рук в замок и ногтями впиваюсь в ладони. На безымянном пальце тускло поблескивает обручальное кольцо. «Твой отец в курсе того, как его дочь коротает вечера в столице?» Скинув взгляд к его лицу, вспыхиваю. Но мужчина на меня не смотрит. Хмурясь, глядит на дорогу через лобовое стекло. «А ваша жена в курсе того, как коротает вечера ее муж?» Машина приближается к перекрестку, но вместо того, чтобы остановиться на мигающем светофоре, за секунду набирает скорость и пролетает его уже на красный. Затаив дыхание, я вжимаю в спинку сиденья. «Малыш», — хрипло звучит его голос, — «не забивай свою головку взрослыми проблемами. Окей?»